Мой план заработка довольно прост. На Татуине обитают крайт-драконы, хищные агрессивные бескрылые ящеры, действительно своим видом напоминающие драконов. Они имеют очень сильную желудочную кислоту, которой плюются во врагов и по-особенному переваривают пищу. Эти крайт-драконы заглатывают жертв целиком, не пережевывая, а когда они попадают в желудок, то под действием кислоты начинают растворяться, только вот кости кислота разъедает медленнее, чем плоть, поэтому эти ящеры часто глотают различные камни, и когда желудок сокращается, то из-за этих камней кости просто перемалываются. Породы Татуина достаточно богаты различными минералами, вот проглоченные камни под действием кислоты крайт-дракона и механического трения со временем превращаются в жемчуг. У убитых крайт-драконов в желудке можно отыскать драгоценные крайт-жемчужины, они все разные по размерам, цвету и составу, ведь эти ящеры проглатывают самые разные породы камни, поэтому этот жемчуг имеет разную цену. К примеру, самый дорогой черный крайт-жемчуг можно продать за 100 тысяч кредитов или же за 2500 пикгатов, а самый маленький обычного белого цвета продается за 600 кредитов за штуку, то есть за 15 пикгатов. Охота на крайт-драконов довольно прибыльна, вот только она еще и очень опасна. Обычные крайт-драконы имеют размер около 5 метров, и их вес не превышает 2 тонн, но есть два подвида этих ящеров. Первый – это каньонные крайт-драконы. Они больше обычных, их взрослые особи вырастают до 30 метров и весят под 400 тонн. Та же Гордула Хатг держит молодого крайт-дракона в качестве питомца и скармливает ему провинившихся рабов. Второй подвид – это большие крайт-драконы, они имеют сразу 10 лап, и в длину взрослые особи могут достигать 100 метров. Крайт-жемчуг с этих больших крайт-драконов намного крупнее и ценнее, но убить их крайне сложно, они сами по себе сильные. Их чешуя очень прочная и еще они плюются едкой кислотой. Вот я планирую насобирать крайт-жемчуга, чтобы заработать денег и переехать в республику, где можно будет потратить их на покупку и оборудование корабля, а также на создание амуниции, необходимой для выживания в космосе. Примечание к части. Амеба, https://phtsabgagl.tkv3srdncf1g8. Монеты, https://phtsabgagl.skvzat1jk8c2jo7. Кредит, https://phtsabgagl.skvzat5jukv9. Алфавит, https://phtsabgagl.rvom7jtj5dftw8px8. Цифры, https://phtsabgagl.skvzat1jk8. Флаг, https://phtsabgagl.tjdz1f3-rsksa7. ШМИ, https://phtsabgagl.gv7audngstribrizayo6. ГГ, https://phtsabgagl.fe8hvptchiats2dn9. Арена, https://phtsabgagl.s152sb5zlvasnti6. Даги, https://phtsabgagl.tnir8mtftj7sipa. Сибульба, https://phtsabgagl.bh6cirqf4mxhtn6. Джабба, https://phtsabgagl.p274asbisrhzvzn99. ШМИ, https://phtsabgagl.yotes4tpkhzt3kvtsak9t8. Тройк, https://phtsabgagl.zirnfpyotn2umkh3nt7. Таскины, https://phtsabgagl.t6va8okno9pkc36. Джавы, https://phtsabgagl.hayuv4dixbikrng9. Под, https://phtsabgagl.kecksvktk875jb8. ШМИ, https://phtsabgagl.s1cx7unuxmhcr8. Банта и API, https://phtsabgagl.76xmifxtsxmx2l8. Дьюбек и Ранта, https://phtsabgagl.t5xk47cbzp2zfb6. Крайт драконы, https://phtsabgagl.4atrika2wx2g5pdbpp88. Глава 2. Солнечный день в пустыне. На гонках Бунта и в Классик я выиграл довольно приличную сумму, и довольно быстро растратил ее большую часть на покупку различных товаров. Татуин находится на пересечении галактических космических маршрутов, и при наличии денег здесь можно купить практически что угодно, даже то, что в республике считается запрещенным, рабов, наркотики, оружие. Вот как раз последнее меня и интересовало. В галактике распространено самое разнообразное вооружение, есть как привычное мне пороховое пулевое огнестрельное оружие, так и различное энергетическое. Наиболее распространенными являются бластеры, Это оружие выстреливает во врага сжатые сгустки плазмы, ионизированного газа Тибана. Он превосходно поглощает свет и выделяет в 4 раза больше энергии, чем поглотил, что делает его отличным топливом для бластерного оружия. В нем лазерный луч насыщает энергией газ Тибана, превращая его в плазму, которую сжимают магнитными полями и выстреливают сгустком, наносящим приличный урон. Для классификации силы выстрела бластеров используют ЮУ, энергоунит, единица энергии. Так, бластерный снаряд силой в 1 ЮУ прожигает дюймовую стальную пластину, ну а если попадает в человека, то делает ему очень-очень больно. Сам выстрел прожигает где-то 5 см плоти, но из-за испарения воды происходит взрывное расширение пара, что увеличивает урон по телу и повреждает уже около 10 см плоти, попадание в живот или грудь, скорее всего, будет смертельным. Бластеры имеют как свои преимущества, так и недостатки. Так, у них очень большой боезапас. Одного заряда энергетической батареи и газовой обоймы обычно хватает на 500 выстрелов мощностью в 1 ЮУ, однако это оружие не очень дальнобойное. Плазменный снаряд со временем расширяется и начинает менять траекторию полета, поэтому оптимальная дистанция поражения – это 30 метров. Хотя есть различные модификации, которые решают проблему дальнобойности, но обычно за счет усиления выстрела большим количеством энергии, соответственно, сокращения общего количества боезапаса. Так, тяжелые бластеры стреляют дальше и выстрелы у них мощнее, уже в 10 ЮУ, но вместо 500 выстрелов можно сделать всего 50. Я, как раз, купил себе тяжелую бластерную снайперскую винтовку от компании Blastech Industries, у нее всего 5 выстрелов, но зато они крайне мощные, в 100 ЮУ, и способны поразить цель на расстоянии в 5 километров. Ее я взял для охоты на крайд драконов, и стоила она всего лишь 1300 кредитов или же 32,5 пикгата. Еще одним видом вооружения являются дезинтеграторы. Это настолько мощное энергетическое оружие, что оно разрушает материю на атомарном уровне, но из-за своей мощности имеет маленький боезапас, маленькую скорострельность и маленькую дальнобойность. Так, дезинтеграторы эффективны лишь на расстоянии 5 метров, имеют всего 5 выстрелов в 100 ЮУ, причем стрелять можно лишь с интервалом в 5 секунд, необходимым для подзарядки, но зато такое оружие просто уничтожает врага, обращая его в пепел с одного попадания. Из-за этого дезинтеграторы запрещены в республике. Себе я также прикупил бластерный пистолет серии ДЦ от той же Blastech Industries. Он разработан для военных сил и стоит всего 400 кредитов. Особенность его в том, что он имеет динамическую батарею, что сама заряжается и особую конструкцию смены газовой обоймы. Всего пистолет имеет 50 выстрелов в 10 ЮУ и также способен вести огонь очередями по 7 выстрелов в секунду. Однако небольшая модификация превращает его в дезинтегратор, способный за раз выстреливать всю обойму, создавая снаряд мощностью в 500 ЮУ. После чего нужно 7 секунд подзарядки и смена газовой обоймы для нового выстрела. Этот пистолет мне также нужен для убийства крайд драконов. Сами эти ящеры обитают в пустынях и каньонах далеко от городов, поэтому мне нужен был транспорт, гоночный под мне не подходил, хоть он достаточно быстрый, но не имеет никакого вооружения, да и топлива он ест немало. Поэтому я купил себе новый гравицикл, репульсорный летающий транспорт, напоминающий мотоцикл, способный летать со скоростью в 500 км в час, но не выше 25 метров. Сам гравицикл стоил 9500 кредитов, то бишь, 237,5 пикгатов, но это была модифицированная версия со встроенным оружием, двумя легкими лазерными пушками, двумя тяжелыми бластерными орудиями и сдвоенной автоматической бластерной турелью. Все вместе это обошлось мне еще в 10 тысяч, то есть, в общем, транспорт стоил 19,5 тысяч кредитов или же 487,5 пикгата. И на этом мои траты не окончились. Так как моя мать хоть и имеет повышенное количество мидихлориан, но не умеет управлять силой, ибо всю жизнь была рабыней, то себя защитить она не может. Поэтому для нее я купил пару охранных боевых дроидов. В галактике очень распространены различные дроиды, роботы, что имеют разную функциональность, строение и цену. Они делятся на 5 классов, чем ниже класс, тем лучше. Так самые дешевые дроиды имеют 5 класс, они созданы для черновой работы, добычи руды, сбора мусора и так далее. А самые дорогие – это репликанты, они настолько совершенны, что их практически невозможно отличить от живых существ, Вот только стоят они крайне дорого. Самый совершенный репликант сейчас можно приобрести за 9 миллионов кредитов, за такую сумму можно купить по 1000 рабов. Цена репликантов оправдана их функционалом. Они являются дроидами первого класса, что управляются развитым искусственным интеллектом, из-за чего репликанты имеют превосходные навыки в любой отрасли. Они идеально выполняют любую работу, поэтому многие бизнесмены заказывают себе подобных роботов в качестве секретарей и охранников. Более простые дроиды не такие универсальные, совершенные, но и стоят они намного дешевле. В лавке у Отто я также работал над дроидами, но в основном двух видов. Это дроиды-пилоты и дроиды-астромехи, которые обслуживают и ремонтируют космические судна. У нас даже можно купить несколько видов подобных дроидов, они имеют второй класс, так что подобные роботы довольно дорогие, ведь управлять кораблем и ремонтировать его не так-то просто. Для себя же я заказал двух тяжелых боевых дроидов-охранников с черной броней из дюрания, легкого сплава с высокой температурой плавления, благодаря чему он мог выдержать несколько выстрелов из бластеров. Сами дроиды имели встроенную наплечную тяжелую бластерную пушку и в руках могли держать любое оружие. Я выдал им тяжелые бластерные автоматические винтовки. Каждый дроид стоил по 30 тысяч кредитов, плюс винтовки по 6 тысяч. Вид эти роботы имели довольно грозный, и в первую очередь они должны были предотвращать нападение на ШМИ. Кто угодно дважды подумает ей навредить, когда за ее спиной стоят два этих двухметровых боевых дроида. На Корусанте довольно популярны так называемые дроиды роскоши. Это роботы, имеющие вид красивых рабоженщин. Они являются универсальными дроидами первого класса, что могут выполнять роль переводчика, прислуги и охранника. На цивилизованной планете не походишь с двумя боевыми дроидами за спиной, а вот с красивыми с виду безобидными роскошными дроидами сопровождающими вполне можно. Стоят подобные дроиды около 25 тысяч кредитов. В боевом плане они слабее тяжелобронированных роботов, но зато они более универсальные, ведь управляются развитым искусственным интеллектом и могут поддерживать осмысленную беседу. Себе я также купил одного дроида роскоши. Это была красивая рабоженщина с алыми короткими волосами. Я, в общем-то, хотел ее исследовать, чтобы после создать своего дроида, но из более дорогих материалов и с более развитым искусственным интеллектом. Ну а пока она будет выполнять роль домашней прислуги довольно дорогой, за такую сумму можно было купить двух рабынь. Также в галактике широко используются дефлекторные щиты, устройства, генерирующие защитное энергетическое поле, что создает непроницаемый барьер. Есть два вида подобных щитов. Лучевой, что защищает от бластерных и лазерных выстрелов, и корпускулярный, что защищает от твердых частиц, таких, как пули или осколки. Космические корабли оборудуются двумя видами дефлекторных щитов, но продаются и персональные энергощиты, они тоже бывают разные по размеру, типу и мощности. Я купил два универсальных личных дефлекторных щита, что выглядели как небольшие черные толстые диски, помещающиеся в руке. Их нужно было повесить на пояс. Стоили они по 4000 кредитов, и могут защитить как от бластера, так и от пули, но, конечно же, защита у них не абсолютна. Тот же выстрел дезинтегратора в упор пробивает барьер, да и от взрыва тоже подобный силовой щит защищает слабо. Чем серьезнее урон, тем быстрее он разряжается, а взрыв слишком быстро его истощает, однако от шального выстрела личный энергощит точно спасет. Похожие устройства стоят и в боевых дроидах. Все покупки я совершал через Уотто, что стал моим посредником, ибо он имел обширные торговые связи, ну и, в итоге, я потратил почти все свои деньги на дом, медоборудование, животных, транспорт, дроидов, оружие, энергощиты и еще взрывчатку. Я прикупил себе еще 3 термальных гранаты, каждая стоила по 2000 кредитов, то есть, по 50 пикгатов. Поэтому осталось у меня еще около 100 пикгатов. Когда все заказанные товары были доставлены в ангар Куотта, я стал осматривать вооружение. «Мальчишка, ты поаккуратнее с этими игрушками», — попросил тайдарианец, когда я проверял бластерный пистолет. «Эни, зачем тебе это оружие?» С опаской смотрела ШМИ на мои покупки. «Чтобы защитить свою обретенную свободу, в этой галактике за нее нужно сражаться, даже если ты родился свободным». «Это не значит, что твою свободу кто-то не отнимет», — пояснил я. «Так, теперь стоит включить и настроить дроидов-охранников». Приступил я к распаковке боевых дроидов и их активации. Дроидам можно было назначить имена, и я их назвал просто «Первый» и «Второй», а вот роскошного дроида назвал «Эми». В принципе, даже если я создам нового дроида, то смогу потом перенести на него личностную матрицу из этого. У Отто тоже себе прикупил пару дроидов-охранников, все же он тоже неплохо заработал на тотализаторе, и эти деньги он пустил в расширение бизнеса, а я же пока продолжил на него работать, ибо мне было интересно заниматься техникой, благодаря силе я мог быстро ремонтировать различные запчасти кораблей, или заниматься разбором космического транспорта на детали. В этой галактике мне явно пригодятся навыки астромеханика. Свою работу я выполнял быстро и качественно, так что в свободное время стал отправляться за пределы города в пустыню и каньон для тренировок силы, ведь раньше мне приходилось практиковаться так, чтобы скрывать свои навыки. Зрение силы позволяло следить за округой, и поэтому никто не видел, что я использовал телекинез, хотя, в целом, его проявление может заметить лишь другой чувствительный к силе. Возле городов водится стая вомп-крыс, это крупные грызуны размером с собаку, они похожи на обычных крыс, но имеют два хвоста и две пары ушей. Вот на них я немного попрактиковался в стрельбе из купленного оружия, а также на них я стал тренироваться в использовании молнии силы. Почти во всех живых существах есть немного электричества, наша нервная система как раз передает сигналы с помощью слабого электричества, генерируемого с помощью ионов. Накопленную в мидихлорианах энергию силы можно превратить в молнию, она получается, если собрать несколько потоков энергии и ускорить в ней движение силы. Это ионизирует воздух и создает разряды электричества. Я пробовал создавать небольшие молнии между пальцев, а вот сейчас стал использовать молнию силы вовсю. Разряды были не особо-то большие и сильные, но оглушить они могут как электрошок. В перспективе, своими молниями я смогу уничтожить живых существ, подобно дезинтеграторному оружию, но сейчас электрические разряды оставляют на шкуре вомп-крыс лишь небольшие опалины. В этой далекой-далекой галактике электрическое напряжение измеряют в гатах, и один гат приблизительно равен 1 вольту. В человеческом теле около 2 гатов напряжения, у меня же 26 гатов. Если высвободить его в один миг в виде молнии, то можно получить разряд в 356 гат, тогда как 100 гат уже может остановить сердце человека и привести к смерти. Если сравнить урон от моей молнии с силой бластерного выстрела, то он имеет мощь где-то в 0,28 ю, то есть при ее попадании будет больно, но убить ей сложно пока что. Использование молнии силы быстро утомляет и истощает организм, но я просто поглотил жизненную энергию из вомп-крысы и быстро восполнил запас силы. Причем, благодаря тренировке молнии силы, я также улучшал и ускорял навык поглощения жизненной энергии. Сейчас мне нужно касаться своей жертвы, но в теории можно высасывать силу и без касания, издалека. Различные способности силы относят к светлой или темной стороне. Вот поглощение жизненных сил, это очевидно способность темной стороны, как и молния силы. Ее можно усиливать негативными эмоциями, яростью и гневом. Вот только проблема в том, что я еще в прошлой жизни с медицинской точки зрения был психопатом. Этот психопатический синдром выражается в том, что я был бессердечным по отношению к другим, у меня была снижена способность к сопереживанию, если я причинял кому-то вред, то не чувствовал раскаяния, еще я легко врал, был эгоистом и имел поверхностную эмоциональную реакцию. То есть я слабо испытывал эмоции, но мог их при необходимости имитировать, поэтому сейчас, когда я с помощью молнии силы убивал вомп-крыс, то не испытывал никакого негатива, может из-за этого мои электрические разряды и были не такие уж и сильные. На войне моя психопатия мне неплохо помогала, когда я убивал, я не чувствовал ничего, это же помогало переносить смерти товарищей и близких. Эмоции слабо на меня влияют, но не сказал бы, что это большая проблема, у меня все еще есть различные желания, но когда их не удается реализовать, я расстраиваюсь не так сильно. После перерождения, видимо, моя психопатия осталась, а теперь я еще потерял страх смерти, но при этом умирать еще раз мне не хочется, и я сделаю все, чтобы сохранить эту жизнь. Свою жизнь я потерял из-за молнии, так что теперь желал научиться ей управлять, чтобы она больше не смогла мне навредить. Судя по показаниям медицинского сканера, поглощение жизненной энергии действительно повышает концентрацию мидихлориан в клетках моего организма. Истощив энергию из одного банту, я повышаю количество мидихлориан где-то на 10 органелл на клетку, вроде как не особо-то много, но в человеческом организме триллионы клеток, поэтому общее количество мидихлориан повышается сразу на десяток триллионов единиц. В галактике огромное количество живых организмов, так что у меня будет исково поглощать жизненную силу. Даже на Татуине водится довольно много опасных монстров, за счет которых я могу стать сильнее, но чтобы их одолеть, мне нужно развить свои навыки телекинеза. Поэтому, прежде чем далеко улетать от города в пустыню, я сначала решил провести основательную тренировку своих навыков. Во-первых, я стал тренировать свое тело и использовать для его усиления силу. Допустим, окутав свои ноги потоками силы, я создавал своеобразные телекинетические пружины, благодаря которым мог в десяток раз усиливать свой прыжок и взмывать в воздух сразу на 20 метров. И эти же пружины гасили энергию падения и давали возможность без проблем приземляться на ноги. Окутывая потоками силы все тело, я создавал внешние телекинетические мышцы, что помогали мне быстрее двигаться и увеличивали мою физическую силу. Концентрируя потоки энергии в руке при ударе, я мог голым кулаком раздробить камень, хотя после такого рука сильно болела и приходилось использовать исцеление силы. В бою нужно постоянно передвигаться, и я как раз практиковался в использовании силы для увеличения подвижности. Из потоков силы я даже мог формировать своеобразные невидимые телекинетические крылья. Полноценно летать на них нельзя, но вот замедлить падение и сделать его более контролируемым можно. Поэтому я бегал и прыгал по каньону и даже спрыгивал с невысоких скал. Во-вторых, я тренировал свой телекинез, поднимая им большие камни и бросая их подальше. А также я развивал свою телекинетическую защиту. На моем гравицикле были установлены различные бластеры, я настроил их на малую мощность и большую скорострельность, а после обстреливал себя из них, стараясь отклонять все выстрелы в стороны, причем с каждой тренировкой можно повышать мощность, чтобы после отражать уже настоящие бластерные выстрелы. В-третьих, я тренировал поглощение энергии с помощью силы. Некоторые выстрелы я не успевал отклонить и пропускал, поэтому приходилось поглощать их энергию. Получалось поначалу не очень, на теле оставались сильные ожоги, работая бластеры в полную силу, то выстрелы прожигали бы плоть насквозь. Поэтому я также практиковал и исцеление силы, залечивая свои раны. За пределами города я довольно плодотворно проводил время, иногда на меня нападали различные монстры, на них я использовал контроль разума, телекинез или молнию, в общем, пытался их одолеть с помощью силы. Если не получалось, то тогда уже доставал модифицированный ручной бластерный пистолет, его мощности хватает, чтобы убить большинство чудовищ с одного выстрела в голову. Где-то на десятое мое посещение пустыни на меня напал ранкор, крупная рептилообразная горилла с острыми клыками, когтями и толстой коричневой шкурой, которую обычные бластеры не пробивают. Ранкоры полуразумны, их интеллект как раз на уровне обезьяны. При этом эти существа в среднем имеют рост в 5 метров и вес в 1,5 тонны, но старые особи могут вырастать и до 10 метров. Эти существа родом с планеты Датамир, их можно приручить и использовать как ездовых зверей, поэтому их вывозили на разные миры, где они расплодились, в том числе на Татуине. Напавшего на меня ранкора я сначала обезвредил ментальной атакой, из-за чего он растерялся и потерял меня из виду, после чего я оглушил его ударом молнии, а потом с помощью телекинеза бросил ему в голову огромный заостренный камень, из-за чего монстр упал без сознания, и я поглотил его жизненную энергию, истощая чудовище до смерти. Зрение силы дает возможность видеть потоки энергии и позволяет мне обучаться навыкам силы без учителя, хотя у меня еще есть знания с прошлого мира и логическое мышление взрослого человека, поэтому я неплохо тренировался сам. Из потоков силы я мог формировать своеобразные щупальца руки, которые и помогали мне использовать телекинез. Если все потоки силы собрать в одну руку, ей я способен легко поднять до 330 килограмм, и могу удерживать этот вес сколько угодно долго. На такое действие тратилась энергия, что производилась мидихлорианами, но можно было на усиление телекинеза потратить накопленную в них энергию, это позволяло на краткое время увеличить силу навыка в разы, и тогда я мог поднять сразу почти 4,5 тонны. В теории, с помощью телекинеза можно поднять ранкора, вот только в телах живых существ тоже есть мидихлорианы, и они создают энергетическую ауру, которая сопротивляется внешнему влиянию силы. Хоть у меня и высокая концентрация мидихлориан в клетках, но ранкор банально меня больше, в нем попросту больше клеток и больше общее количество мидихлориан, поэтому, когда я попытался его приподнять, то ничего у меня не получилось. Одно дело – поднять не живой камень, а другое дело, поднять живое существо. Впрочем, простого человека я смогу приподнять телекинезом, да и дроиды тоже не живые, и их я могу также легко поднимать. Идеально было бы развить свой телекинез до такого уровня, чтобы им можно было разрушать дроидов, сжимая их будто под прессом, но для подобного нужна сила приблизительно в 30 тонн минимум. Думаю, со временем я смогу достичь подобных показателей и даже превзойти их. Эмоции также влияют на силу телекинеза, но у меня с ними беда, меня сложно разозлить, и я быстро успокаиваюсь, поэтому придется полагаться больше на мастерство. Чем лучше я управляю и концентрирую потоки силы, тем лучше выходит результат. На Татуине довольно часто проходят песчаные бури, и их как прикрытие очень любят использовать крайт-драконы, чтобы нападать на города. Вот в один из дней, когда я проводил тренировку в каньоне недалеко от города, на меня напал этот ящер, а я как раз планировал возвращаться домой из-за надвигающейся песчаной бури. Это был небольшой молодой крайт-дракон, так что я убил его без использования оружия. Сначала оглушил его ментальным ударом, потом выстрелил молнией ему в раскрытую пасть, которой он планировал меня проглотить, а после отбросил его от себя телекинетическим толчком силы в скалу и, чтобы добить ящера, уронил ему на голову камень потяжелее. Но вот в битве с большим крайт-драконом без использования оружия вряд ли удастся его одолеть. Чтобы свежевать крайт-драконов и доставать из них крайт-жемчужины, я также купил себе виброкинжал, довольно распространенное холодное оружие. Это был металлический клинок из прочного сплава, к которому был прикреплен виброгенератор, встроенный в рукоять. Он создавал колебания высокой частоты, из-за чего виброкинжал намного легче разрезал плоть и кости, а также прочную чешую. Этим виброкинжалом я мог орудовать телекинезом, чтобы самому не пачкаться кровью. Распоров брюхо крайт-дракону, я все же нашел редкую крайт-жемчужину, причем черную. Она была небольшая, размером с кулак, но ее можно будет продать за 2500 пикгатов, хотя пока деньги мне не так уж сильно нужны. И эту первую я оставлю себе. Эти жемчужины состоят из кристальных минералов, проглоченных крайт-драконами, поэтому после обработки их можно использовать в различной технике, хотя чаще всего их все же применяют для создания украшений. В этой черной жемчужине я ощущал высокую концентрацию силы, а в галактике распространены некоторые виды кристаллов, что резонируют с силой и имеют определенные свойства, которые джедаи и ситхи используют для своего индивидуального оружия. В желудке ящера были и другие белые крайт-жемчужины, они не такие редкие и силу я от них не ощущал, их можно будет продать по 600 кредитов за штуку. Я немного задержался в каньоне и мне пришлось возвращаться домой уже во время песчаной бури. Эни увидела меня Шми, что стояла, ждала меня во дворе дома. «Чего ты здесь стоишь? Хочешь, чтобы тебя песком засыпало?» Решил я сам сделать замечание женщине. «Я тебя ждала. Почему ты не вернулся до начала бури?» С беспокойством спросила моя мать, пока я завозил свой гравицикл в гараж. «Да так, на меня крайт-дракон напал неудачно. Вот, кстати, тебе подарок, мам, черная крайт-жемчужина. Дал я Шми свою находку. Она ведь очень дорогая», смотрела она на гладкую черную сферу, имеющую красный отблеск на просвет. «Ага», подтвердил я, «так, надо пойти искупаться, а то я весь в песке и пыли из-за этой бури». «Я с тобой искупаюсь, мне тоже надо отмыться от песка», сказала Шми. «Нечего было на улице стоять во время бури». «Эни, я ведь о тебе беспокоюсь, я твоя мать, а ты постоянно делаешь что-то опасное», пожаловалась женщина. «Да ладно, ничего опасного», соврал я. «Я знаю, когда ты мне врешь, мастер, с возвращением», обратилась ко мне дроид Эми. «Эми, проанализируй, чем я выдаю свою ложь», попросил я у дроида. «Ваша мимика меняется, и перед тем, как соврать, у вас немного дергается правый уголок рта», ответила рабоженщина, которую я детально изучаю в свободное время. «Ясно». Зашел я в ванную комнату, так-то вода на Татуине, дефицитный товар, так что мыться здесь могут далеко не все. У нас в доме есть душевая и ванная, где используется одна и та же вода, просто она после использования фильтруется. «Эни, я понимаю, что ты необычный ребенок, тебе пришлось рано повзрослеть, еще даже раньше, чем мне. Я попала в рабство в 6 лет, а ты родился рабом и, напротив, в 6 лет смог освободить нас, но я не могу не волноваться о тебе, особенно когда вижу, что ты замыслил сделать что-то опасное», сказала мне Шми и стала раздеваться. «Знаешь, нам пора бы уже начать мыться по отдельности. Посмотрел я на голую темноволосую женщину с красивым стройным телом. «Ты стесняешься меня?» – уточнила мамуля, которую я всегда воспринимал в первую очередь, как женщину. И пока я был ребенком, в этом не было проблемы. Но сейчас из-за более обильного питания и поглощения жизненной энергии различных существ, я начал более стремительно расти, так что скоро мое тело начнет соответствующе реагировать на подобное зрелище. «Нет», – только и ответил я так-то. Шми была почти всю жизнь рабыней, воспитывать детей никто ее не учил, хотя до 6 лет она жила в нормальной семье и, в целом, она хорошо справляется со своей ролью матери, и я не хотел бы, чтобы она погибла, но в этом мире столько опасностей, что я постоянно думаю, как бы ее обезопасить. Оптимальным вариантом было бы уехать в республику, но нет гарантии, что наш корабль не перехватит пираты, а в космосе обеспечить безопасность Шми еще сложнее. Но и на Татуине довольно опасно для нее. Шми меня явно очень сильно любит, я ведь ее сын, я тоже к ней привязан, но, в отличие от меня, она не владеет силой и защитить себя особо не может, хотя дроиды-охранники ими всегда с ней. Этой рабоженщине я также дал приказ охранять мою мать. У меня нет никакого страха умереть самому, но вот смерти Шми я не хочу. С другой стороны, смерть – это явно не конец, в чем я убедился на личном опыте. Примечание к части. Снайперская винтовка, https://phtasabdgaglgmvabvitsv29, пистолет, https://phtasabdgaglfklpme4mriedrit6, гравицикл, https://phtasabdgagl544svhtsvca9, дроид, https://phtasabdgaglx476dkfrw20dsbws8, дроид роскоши, https://phtasabdgaglhtfaxbv9f5dwx8, эми, https://phtasabdgaglyhurkivrhz6j4na, дефлекторный щит, https://phtasabdgaglmfdv83z6gpsq9i7, личный щит, https://phtasabdgaglru13f6omyk3d78, шми, https://phtasabdgaglvdugsvgbuspuda7, вомп крысы, https://phtasabdgaglh1yfkugv2phu7k7, молния, https://phtasabdgagl6z7kugzvis3kmqc9, каньон, https://phtasabdgagl2yr2mk8pm4r6cp76, ранкор, https://phtasabdgagl7fstnfsfechnp6, крайт дракон, https://phtasabdgagl1hirtfx2n1pf6, виброныш, https://phtasabdgagl6yvuxvik6, крайт жемчуг, https://phtasabdgagl4i6i7vfcslt8, шми, https://phtasabdgagl4bzdunmyp8rkmf9, шми, https://phtasabdgagl6viskptkr6imap7, глава 3, скрытый враг. Через Уотте я продал немного крайт жемчуга, заработав пару сотен пикгатов. Несколько раз я еще встречал молодых крайт драконов. И каждая наша с ними встреча делала меня богаче в среднем на пару сотен пикгатов, при том что тайдрианец брал часть выручки себе. В галактике различные солдаты используют для увеличения мобильности джетпаки, они же реактивные ранцы. Это небольшие устройства в виде ранца. Они способны ненадолго поднять человека в воздух. Самые распространенные модели дают возможность свободно летать минуту. Они создают 23-секундных взрывов. Каждый из них перемещает владельца стандартного роста и веса на 100 метров вперед или на 70 метров вверх. В сумме можно пролететь 2 километра со скоростью в 145 километров в час. Есть множество видов джетпаков. Как-никак в галактике 20 миллионов раз, так что выбор был широкий. К тому же некоторые инопланетяне имеют небольшой рост, поэтому не было проблем с покупкой реактивного ранца для человеческого ребенка. Я купил себе красный репульсорный джетпак. Он с помощью антигравитационного устройства уменьшает вес своего владельца, а благодаря ионной турбине позволяет летать. Фактически это был небольшой летающий дрон, что крепился к спине и давал возможность передвигаться по воздуху, пока есть топливо. Стоил этот ранец всего-то 6000 кредитов, или же 150 пикгатов. Когда я достаточно подготовился, то стал отправляться в дальние путешествия по Татуину. Раньше я улетал от города не дальше, чем на 100 километров, в основном тренируясь на большом плато Мисры, где можно встретить лишь маленьких молодых каньонных крайт-драконов и редко взрослых особей, а вот большие крайт-драконы чаще всего обитают в Дюнном море. Это огромная бескрайняя пустыня. Вся территория, что раньше была океаном, превратилась в песчаную дюну, а вот то, что раньше было сушей, обратилось в безжизненные каменистые равнины и каньоны. Плотность живых существ на Татуине не очень высокая, поэтому даже каньонных крайт-драконов не просто встретить, они часто обитают в норах и пещерах. Поэтому охотники на крайт-драконов обычно выманивают их с помощью добычи, банту или япи, которых предварительно ранит, чтобы ящеры почувствовали запах крови. Правда, у ранкоров тоже очень чуткий нюх, и вместо крайт-дракона могут прийти они. В середине лета у ящеров наступает сезон размножения, они ищут себе партнеров, издавая громкий рык. В это время эти рептилии особенно агрессивны и убивают всех, кого заметят рядом с собой. Таскинские рейдеры передвигаются на банту, поэтому крайт-драконы часто на них нападают. Мне как раз повезло застать подобное нападение, когда группу таскинов атаковал огромный многоногий ящер, вылезший из-под песка и сразу сожравший несколько мохнатых банту вместе со всадниками. Эти длинные большие крайт-драконы передвигаются внутри песчаных барханов, как змеи, и поэтому могут внезапно напасть из-под песка. Таскины пытались отстреливаться от большого крайт-дракона своими огнестрельными винтовками, но пули просто отскакивали от толстой чешуи монстра, поэтому этот ящер без проблем сожрал всех жертв, и прежде чем он вновь скрылся в песке, я решил попытаться его убить. Я не сразу заметил, но встреченный большой крайт-дракон имел сразу 8 пар лап, то есть 16 ног, хотя обычные особи имеют лишь 10. По размерам он достигал около 46 метров, а с течением жизни у них действительно отрастают конечности. Для начала я попытался пострелять в крайт-дракона из тяжелой бластерной снайперской винтовки. Судя по всему, мои выстрелы он все же почувствовал и повернулся в мою сторону. Они явно прожгли его чешую, однако не нанесли особого вреда из-за размера самого чудовища. Свой гравицикл я поднял в воздух на максимальную высоту, чтобы пролететь над крайт-драконом, и в итоге спрыгнул на его спину, корректируя свой полет джетпаком и силой. Этот ящер был поистине огромный, но я пришел его убивать не с пустыми руками. Пробежав немного по спине крайт-дракона, я добрался до его шеи и выстрелил ему в затылок из модифицированного бластерного пистолета, выпуская весь заряд обоймы. Попадание плазменного снаряда создало крупную и довольно глубокую рану, хоть и не смертельную для этого чудовища. Вот только в эту рану я забросил термальную гранату, внедрив ее телекинезом поглубже в плоть монстра. Я купил 3 термальные гранаты, каждая весит килограмм, они созданы из взрывоопасного легкого элемента барадия, покрытого оболочкой из металлооксидита. В них происходит небольшой термоядерный взрыв, который уничтожает практически все в радиусе 6 метров, при этом испаряющаяся оболочка из оксидита создает силовое поле, которое ограничивает взрыв, и взрывная волна не распространяется дальше 6 метров. Это же силовое поле как раз концентрирует всю силу взрыва внутри сферы, и все, что попало внутрь нее, гарантированно будет уничтожено. Голова большого крайт-дракона как раз была около 6 метров, поэтому взрыв термальной гранаты ее попросту уничтожил, и огромный монстр свалился на песок. Его тело еще двигалось в конвульсиях, разбрызгивая кровь, но теперь он точно не сможет скрыться в песчаном бархане. Так, и как теперь потрошить эту громадину? Приземлился я на землю и посмотрел на безголовый труп огромного крайт-дракона, в котором определенно будут огромные крайт-жемчужины. Начав орудовать виброножем с помощью телекинеза, я стал распарывать чешую чудовища на брюхе и доставать из его чрева жемчуг, причем в желудке. Помимо него, я отыскал недавно проглоченных банту и таскинов, что уже неплохо были разъедены едкой кислотой и перемолоты камнями. Найденный крайт-жемчуг был размером с голову взрослого человека, хоть он и имел молочно-белый цвет, а не черный, все равно его можно будет продать за 100 тысяч каждый, чисто из-за размера. Причем я нашел сразу несколько подобных жемчужин, поэтому покупка гравицикла, оружия, джетпака и гранат явно окупилась. Я забрал весь крайт-жемчуг, а также взял себе немного мяса крайт-дракона, а из остального трупа попытался вытянуть жизненные силы, коих в этом чудовище было немало, но даже так огромное количество мяса осталось. Поэтому сегодня у местных обитателей пустыни будет пир. После удачной охоты я отправился в лавку Куотта, где показал тайдарианцу свою добычу. «Сможешь продать такой крайт-жемчуг? Ты где его взял?» Попытался Уотта поднять одну крайт-жемчужину, что далось ему с большим трудом. Эти сферы очень прочные и стойкие к кислотам и пламени, поэтому даже если он ее уронит, не страшно. Убил большого крайт дракона в пустыне, я для этого и купил себе оружие, чтобы на них охотиться. Мальчишка, у тебя что, вообще нет страха? Уточнил тайдрианец, а большой крайт дракон, это сильнейший хищник на Татуине, с которым можно справиться разве что с помощью орудий космического корабля. Может быть, так сможешь продать такой огромный крайт жемчуг, вновь уточнил я. Галактика большая, покупатель на подобный жемчуг всегда найдется, дал ответ Уотто. Отлично, я планирую теперь часто охотиться за крайт жемчугом, предлагаю тебе долю за его продажу, 20%, тут же сказал тайдрианец. Ну ладно, согласился я, хоть это и не маленькие суммы, но без Уотто мне будет сложно безопасно продать крайт жемчуг и получить свои деньги. Тем более этого тайдарианца я планирую и дальше использовать как посредника для покупок всякого разного. Для своего дроида и моей амуниции мне нужны редкие и дорогие металлы, которые я смогу купить через Уотто. В итоге, когда тайдарианец сбыл крайт жемчуг, я получил 10 тысяч пикгатов или же 400 тысяч кредитов, при этом себе Уотто забрал еще 2500. Каждый день я тренировался в каньоне и пустыне, убивая в день минимум одного какого-нибудь монстра и поглощал из него жизненную энергию. Когда я встречал крайт дракона, то также получал из него крайт жемчуг и продавал его, но иногда мне попадались редкие цветные жемчужины, от которых ощущалась сила, и их я оставлял себе. Большие крайт драконы довольно редкие, еще раз я такого встретил лишь через месяц, и в этот раз я не стал сразу его убивать. Среди охотников на крайт жемчуг ходит легенда, что где-то в пустыне есть кладбище крайт драконов, куда эти ящеры приходят умирать, и там, помимо множества скелетов, можно отыскать и крайт жемчуг. Вероятно, эта легенда правдива, и я хотел отыскать это кладбище. Для этого я спрыгнул на голову крайт дракона и использовал на нем ментальную технику силы, с помощью которой стер себя из его восприятия и заставил думать, что он умирает, чтобы этот ящер на инстинктах отправился на кладбище крайт драконов, и моя уловка сработала. Я последовал за большим крайт драконом глубоко в пустыню и среди барханов нашел небольшую территорию, где-то в квадратный километр, где лежало огромное количество скелетов огромных ящеров, хотя здесь также было еще пару других крайт драконов. Поэтому-то даже если это место раньше кто-то и находил, то его, скорее всего, сжирали ящеры. Подконтрольного мне большого крайт дракона я заставил напасть на остальных двух ящеров, но в итоге он был ими убит, хоть и смог их хорошенько ранить, а я же их добил с помощью термальных гранат, надо будет еще их купить. Распотрошив трех больших крайт драконов, я заполучил немало крайт жемчуга с них, а также собрал жемчужины из кладбища, здесь их было очень много, за один раз мне их все не увезти, поэтому буду сюда иногда наведываться. Крайт драконы любят места скопления силы, вот и кладбище они устроили вместе с высокой концентрацией силы, и их смерти здесь еще больше повышают ее. Теперь с деньгами у меня явно не будет проблем, по крайней мере, в ближайшее время, но вообще, денег никогда не бывает много, поэтому я иногда еще участвовал в гонках на подах, чтобы забирать призовой фонд и ставки тотализатора. Мне понравилось летать на огромных скоростях, соревнуясь с другими участниками, и пока они не использовали против меня грязные методы, я и сам не использовал силу для их ликвидации. Помимо гонок на Татуине распространено еще одно популярное развлечение – собак. Это была карточная игра, довольно интересная. Для нее использовалась колода из 76 карт, при этом 60 карт были поделены на 4 масти – монеты, фляги, мечи и жезлы. Среди них есть номерные карты от 1 до 11, а также ранжированные – командир, госпожа, господин и туз. Каждая карта имеет свое количество очков от 1 до 15. Суть игры в том, чтобы собрать из них комбинацию карт суммой в 23 очка. Если больше, ты проиграл. Этим собак напоминает Блэк Джек, где нужно собрать комбинацию карт суммой в 21 очко. Но в колоде есть еще дополнительные 16 фигурных карт. Идиот, королева воздуха и тьмы, выносливость, баланс, гибель, выдержка, коварство и звезда, они являются отрицательными и отнимают очки, поэтому в собаке намного больше комбинаций, которые могут помочь набрать 23 очка, причем для победы можно набрать и минус 23 очка. Уотто любит азартные игры, и с ним я попробовал поиграть в собак. Хоть я не мог никак повлиять на тайдарианца из-за его ментальной устойчивости к силе, но зато мог использовать зрение силы, чтобы подсматривать карты противника и карты в колоде, поэтому легко выигрывал в этой игре. «Ты как-то жульничаешь», — недовольно сказал Уотто, проиграв мне несколько тысяч пикгатов, которые он и заработал благодаря мне на продаже Крайт жемчуга. «И как? Сначала докажи», — с улыбкой сказал я. «Как насчет сыграть в казино? Я проведу тебя на турнир по собаку. Если победишь, заработаешь еще несколько тысяч пикгатов», — предложил тайдерианец. «Можно попробовать», — согласился я, «а как раз скоро должен еще проходить очередной Бунтаев Классик, поэтому на Татуин слетаются участники и зрители из других планет, вот среди них и организуют турнир по собаку. На самих гонках я также буду участвовать, как-никак благодаря им я в принципе получил свободу». С Уотто мы отправились в казино, что принадлежало Джабхихатту, там и проходил турнир по собаку, в котором я принял участие и закономерно победил. Чувствительные к силе довольно редки, почти всех их забирают джедаи к себе в храм на Корусант для обучения, а сами джедаи при этом редко посещают отдаленные планеты внешнего кольца, поэтому никто и не узнал, что я играл не совсем честно. Один из участников турнира приехал для гонок, и чтобы отыграться, поставил на кон свой гоночный под БТ-410, это был красный репульсорный транспорт с четырьмя спаренными турбинами, что благодаря собаку стал моей собственностью. После небольшой моей доработки я использовал его на гонках Бунтаев Классик и также победил, это было несложно с силой. В этот раз вместо Шми моим знаменосцем была Дроид Эми, и гонки вновь меня неплохо обогатили. Все деньги я почти сразу же тратил на покупку материалов, меня интересовали несколько металлических сплавов, и все они были редкими и, оттого, запредельно дорогими. Первый из них – это фрик, легкий и твердый металл, при этом крайне прочный и термостойкий. Второй – картазис, хрупкий волокнистый металл, что имеет огромную стойкость к энергетическим атакам. Третий – бискар, также крайне прочный слоистый сплав, стойкий к любым видам повреждений. Он используется мандалорцами, воителями с планеты Мандалор, что в большинстве своем не владеют силой, но при этом часто сражались с джедаями, благодаря своей амуниции из бискара, чьи самые большие залежи находятся на их планете Мандалор и на Луне Конкордии, оттого этот сплав часто еще называют мандалорским железом. Четвертым металлом был ультрахром, серебристый блестящий сплав, он крайне стойкий к воздействию кислот, а также обладал запредельной проводимостью энергии. Когда в пластину из ультрахрома попадает бластерный снаряд, его энергия распределяется на весь объем металла и поэтому энергетическим оружием сложно проделать в нем дыру. Пятый – квадраниум, невероятно прочный и стойкий металл, им покрывают топливные баки космических кораблей и топливные системы, как наиболее уязвимые места, попадание по которым может стать критическим. Квадраниумом также иногда покрывают дроидов, что обслуживают топливные системы, дабы они были стойкие к жару. Себе я хотел сделать дроида из этих металлов, а также броню, но пока я не вырос в ее изготовлении мало смысла. Как раз для создания брони и дроида я также тренировался работать телекинезом с металлами. С помощью силы можно манипулировать атомами вещества, если ускорить их движение, это заставит металлу нагреться, благодаря чему из него можно формировать что угодно, любые детали и элементы без специальных инструментов и оборудования. Так из фрика, картазиса, бискара, ультрахрома и квадраниума я для начала сделал себе меч, внедрив в него виброгенератор, чтобы этим вибромечом легче было резать плоть и рубить им кости. В качестве тренировки я пробовал принимать бластерные выстрелы на этот меч, он легко выдерживал жар от плазменных снарядов, а в реальном бою я мог еще окутывать лезвие молнией силы. В принципе, есть электромечи с электрогенераторами, но я мог и сам генерировать разряды молнии. Каждый день у меня был крайне плодотворный, я тренировался, охотился на монстров, иногда ремонтировал какую-то технику, а в свободное время создавал дроида. Когда проходили гонки или турнир по собаку, я в них тоже участвовал. Год на Татуине короче привычного мне, поэтому вскоре должен был пройти еще один заезд Бунтаев Классик. Сегодня я вновь посещал пустыню и набрал на кладбище Крайт драконов десяток жемчужин для продажи. Их я отдал Уотто и отправился домой, где меня ждала Шми. Свой гравицикл я оставил в ангаре лавки Уотто и домой прошелся пешком. Посетив рынок в последнее время, я чувствовал, что за мной кто-то следил издалека, и это не все. За последнюю неделю на меня несколько раз пытались напасть наемники, но я их быстро убивал из бластерного пистолета, который всегда ношу с собой на поясе. Когда меня пытались подстрелить издалека, то персональный дефлекторный щит поглощал выстрелы, не давая возможности убить меня внезапной атакой. Когда я допрашивал некоторых наемников с помощью силы, они попросту не знали, кто их заказчик, они работали через посредника. Из-за опасности я попросил Шми не покидать дом, его я оборудовал неплохой системой безопасности, установив стационарный дефлекторный щит от корабля и корабельные турели в качестве стационарных защитных орудий, а также еще прикупил боевых дроидов. Когда я шел домой, то все еще ощущал, что за мной наблюдают, но, видимо, издалека и я не мог понять, откуда именно. «Мастер, с возвращением!» Поприветствовал меня дроид Эми, когда я все же пришел в свою обитель. «Эни, пока тебя не было, дроиды привезли топливо для твоего гоночного пода», сказала мне мамуля, что ждала моего возвращения. «О, отлично!» Только и сказал я, как произошел сильнейший взрыв, из-за которого мой персональный энергощит мигом разрядился, но он выиграл мне время, и я успел окутать себя телекинетическим барьером силы, что оградил меня от пламени, а тренировки по поглощению энергии дали возможность избежать ожога от жара. Создав волну силы, я тут же потушил возникший из-за взрыва пожар, но Шми находилась на расстоянии в нескольких метрах от меня, и я никак не смог укрыть ее от взрыва. «Мама!» Подбежал я к обугленному трупу Шми, пламя и жар мгновенно ее убили, даже боевые дроиды и дроидами были расплавлены, что говорить о людской плоти, ее уже не спасти, но я не могу не попробовать, у меня есть сила. Встав на колени, я приложил руки к телу мертвой Шми и попытался оживить ее, вливая жизненную силу и усиливал эту технику молнией, из-за чего обугленный труп окутался сияющими разрядами, но сколько бы я ни старался, моя мать оставалась мертва, повреждения тела были слишком сильны. «Край-джемчужина», заметил я черную край-джемчужину, зажатую в ладонях Шми, я подарил ей эту кристальную сферу, и она часто брала ее в руки, когда ждала моего возвращения домой. «Если я не могу вернуть тело Шми к жизни, можно попробовать сохранить ее душу в этой черной кристальной жемчужине, она пропитана силой и такое в теории возможно, но я не знаю, как это точно сделать». От трупа Шми, напитанного моей силой, теперь исходили угасающие потоки энергии, и все их я попытался направить в черную жемчужину. Что-то у меня получилось. Когда я закончил, тело моей матери просто обратилось в прах, зато сферический кристалл теперь испускал ауру потоков силы, похожую на ту, что испускала Шми. Кажется, мне удалось сохранить ее душу. «Тот, кто попытался меня убить», произнес я, держа в руке черную сферу, «он не жилец». Сжал я жемчуг с душой Шми. На обугленном полу лежал подплавленный дроидами, а вот дроиды-охранники были уничтожены, вероятно, из-за взрыва у них сдетонировал боезапас. Если в Эми уцелел блок памяти, то в нем наверняка сохранились записи доставки топливной цистерны, которую кто-то заминировал. Наверняка именно исполнитель моего убийства следил за мной через бинокль, и когда я вернулся домой, то взорвал бомбу, чей взрыв был усилен топливом. Этот взрыв уничтожил гараж и почти весь дом. Я разобрал Эми и достал из нее блок памяти, но из добытой информации ничего особо не ясно. Дроиды-доставщики были самыми обычными, таких на Татуине тысячи. Не факт, что их после доставки не уничтожили, чтобы окончательно скрыть следы. Размышляя о том, кто хотел меня убить, мне в голову приходило немало вариантов. Это могли быть и мои конкуренты в гонке, и те, кого я обыграл в собак. Единственный, кто был вне подозрений, это Уотто. Он слишком много зарабатывает благодаря мне, чтобы пытаться меня убить. То, что меня попытались прикончить перед бунтой в Классик, это явно неспроста, и хоть моя мать умерла, я все равно буду участвовать в гонках, возьму для них под Уотто. А вот тот, кто больше всего будет разозлен моей очередной победой, возможно, и был заказчиком моего устранения. Дроидами не пережила взрыв, хотя процессор с матрицей личности остался целым, поэтому я его изъял, чтобы вставить в своего дроида. Он еще на этапе создания и выглядит как скелет, причем я собирал его в лавке у Уотто, где также хранились купленные мною металлы, поэтому мое самое дорогое имущество не пострадало, а вот моя мать умерла. С одной стороны, мне грустно из-за гибели Шми, с другой стороны, она не совсем уж мертва. Я всегда понимал, что жизнь обычного человека слишком хрупка и может оборваться в любой момент, поэтому и тренировал себя, чтобы можно было выжить благодаря силе. Но Шми не владела силой и была беззащитна, особенно против взрыва. Если бы я улетел вместе с ней из Татуина, возможно, она была бы жива, но я остался здесь ради денег. По большей части Шми умерла из-за меня. Из-за моей психопатии я не ощущал злости или грусти, я был просто опустошен. Без всяких эмоций я собирал свои уцелевшие вещи, и после отправился с ними в лавку Куотта. «Ты чего вернулся, и почему ты?» – нахмурился тайдарианец, увидев меня. «Слышал взрыв недавно?» – спросил я. «Да, кажется, что-то где-то взорвалось», – подтвердил Уотта и шире раскрыл глаза, связывая мой вид с этим взрывом. «Это меня пытались убить. Кто-то отправил мне заминированную цистерну с топливом для гоночного пода, моя мать погибла», – рассказал я. «Ау!» – приземлился на ноги от услышанного тайдарианец, что обычно всегда летал. «Я выжил чудом, вероятно. Кто-то захотел устранить конкурента перед бунтой в классик. Уотта, я возьму твой под для гонок», — сказал я. «Мальчишка, ты собрался участвовать в гонках после такого?» — удивился тайдарианец. «Хочу понять, кто именно был заказчиком. Он явно как-то себя выдаст, если я вновь стану победителем. Хочешь отомстить? Ладно», — согласился Уотта. «Я поживу немного у тебя в лавке, пока себе новый домик не куплю, а то мой разнесло взрывом. Ты какой-то слишком спокойный для того, кто потерял мать, и кого чуть не убили», — заметил крылатый инопланетянин с хоботом. «Это особенность моей психики. Помнишь, ты как-то спрашивал, есть ли у меня страх? Я слабо испытываю эмоции, в том числе страх. Смерть моей матери болезненна, но нет смысла тратить время на ее оплакивание, лучше потрачу его на то, чтобы отыскать виновника ее гибели и убью его», — холодно ответил я. «Гонка пройдет завтра, так что сегодня я отдохнул. На попытку вернуть к жизни Шми я потратил много сил, поэтому, несмотря на произошедшее, я отрубился на диванчике, сжимая в руке черную кристальную сферу, и мне даже приснилась моя мать, образ был довольно яркий, будто она была жива. Со Шми я часто купался вместе и постоянно видел ее обнаженной, так что во сне я увидел ее именно в таком виде. На следующий день я взял под Уотта и отправился вместе с ним на большую гоночную арену. Знаменосцем же я сделал одного из дроидов-пилотов из лавки. Когда во время представления участников гонок мое имя объявил комментатор, я старался сосредоточиться на силе, чтобы почувствовать негативные эмоции, направленные в мою сторону, и кое-что я почувствовал из ложа, где располагались хатты, да и некоторые гонщики тоже испытывали ко мне негатив и желали мне смерти. Когда начались соревнования, я стал действовать довольно жестко, избавляясь от конкурентов, устраняя их и убивая различными способами. В этот раз в Бунтаев Классик участвовало 18 гонщиков, уже после первого круга половина из них выбыла, после второго круга на трассе осталось 4 гонщика, а к финишу пришел лишь я один, остальных я убил. Есть вероятность, что кто-то из них был замешан в покушении на мою жизнь, прямо или косвенно. Моя бывшая хозяйка Гордула Хатт явно была зла из-за моей победы. В самый первый раз, когда я победил в Бунтаев Классик, она проиграла из-за меня огромное состояние. После этого она даже хотела вновь выкупить меня у Уотта, но он меня освободил из рабства. Когда я второй раз участвовал в Бунтаев Классик, она также ставила не на меня, причем тогда кто-то пытался испортить мой транспорт. Вероятно, это был тот, кого она подослала. Многие зрители ставят в тотализаторе на фаворита, если он побеждает, то они получают небольшой выигрыш, а вот если поставить на аутсайдера, на которого никто не ставит, и он выиграет, тогда-то выигрыш умножится в десятки раз. В первый раз я был аутсайдером, и поэтому мой выигрыш умножился в 38 раз, во второй раз на меня уже ставили многие, ибо я был фаворитом, победившим в прошлых больших гонках Бунтаев Классик. В третий раз, из-за того, что я был чемпионом уже 2 соревнований Бунтаев Классик, на меня ставило огромное количество зрителей, поэтому, если бы выиграл кандидат-аутсайдер, на которого поставила Гордула, она сорвала бы куш, так что, вероятнее всего, именно она была заказчиком. Однако надо допросить саму Гордулу, для чего я решил незаметно проникнуть к ней во дворец, что благодаря силе было не так сложно. Различных дроидов-охранников я выводил из строя телекинезом, а живых охранников оглушал ментальной атакой силы, из-за чего они теряли сознание. В итоге я добрался до Хатши, которой ее жирные телеса разминали ее рабы, что вдруг все потеряли сознание. «У меня к тебе вопросы», — произнес я, направляя на Гордулу модифицированный бластерный пистолет, что пробивает даже чешую большого Крайт-дракона, поэтому жирное тело Хатши оно тоже прожжет без проблем. «Ты как ты сюда проник?» — сказала она на хатском языке, который я понимал даже без камлинка-переводчика. Это я здесь задаю вопросы. Использовал я телекинез, чтобы невидимой рукой начать душить Хатшу. Поднять я ее не смогу, а придушить вполне себе. Что ты? Схватилась она за свою жирную шею. Отвечай, это ты пыталась меня убить? Спросил я, сильнее сжимая телекинетическую хватку. Не ты, соврала Гордула. Если не поняла, я владею навыками джедая, поэтому чувствую, что ты врешь. Направил я на этого слизня руку и выпустил в нее молнию силы, а сейчас я был действительно зол, из-за чего разряд усилился в разы и сделал Гордуле очень больно. На ее шкуре остались сильные опалины. Либо ты рассказываешь мне все, либо я сделаю так, чтобы ты молила меня о смерти. Вновь ударил я ее молнией. Постой, я расскажу, крикнула Хатша, и я начал ее допрос, иногда ударяя ее молнией, когда чувствовал, что она вновь начинает врать. В общем-то, в этот раз Гордула решила отыграться. Она наняла несколько наемников, чтобы они меня захватили и привели к ней. Эта Хатша хотела меня припугнуть, чтобы я намеренно проиграл гонку. В этот раз в Бунта и в Классик также участвовал Некул, он сын Сибульбы, именно на него она и хотела поставить деньги, и ей было необходимо, чтобы я проиграл ему. Вот только, я убил посланных ею наемников, после чего она просто решила меня убить, чтобы я не мешался. Гордула все еще считала меня рабом, и, раз я ей не подчиняюсь, то значит, должен умереть. Она послала за мной убийц, но их я тоже в итоге убил, так что ей пришлось нанять лучшего охотника за головами. Джанго Фетт, он сказал, что убил тебя, взорвал, и ты точно мертв, рассказала Хатша. Он поспешил с выводами. Ответил я, Джанго Фетт где он сейчас?